Раздел 11. Есть один факт, который закрывает глаза всем исследователям на истинное положение дел в психологии. Это эмпирический характер ее построения. Его, как пленку, как кожуру, с плода, надо сорвать с построения психологии, чтобы увидеть их такими, какие они есть на самом деле. Обычно эмпиризм принимают на веру без дальнейшего анализа и трактуют все многообразие психологии как некоторое принципиально осуществленное научное единство, имеющее общий фундамент. И все разногласия понимаются как вторичные, происходящие внутри этого единства. Но это ложная мысль, иллюзия. На деле эмпирической психологии как науки, имеющей хотя бы один общий принцип, нет, а попытка создать ее привела к поражению и банкротству самой идеи создать только эмпирическую психологию. Те же, которые заключают в общей скобке многие психологии по одному какому-нибудь общему признаку, противостоящему их собственному, как психоанализ, рефлексология, бихевиоризм, сознание бессознательное, субъективизм-объективизм, спиритуализм-материализм, не видят того, что внутри этой эмпирической психологии происходят те же процессы, которые происходят между ней и отколовшейся от нее ветвью, и что сами эти ветви в своем развитии подчинены более общим тенденциям, которые действуют и могут быть, следовательно, верно поняты только на общем поле всей науки. Внутри скобок находится вся психология. Что же такое эмпиризм современной психологии? Прежде всего, это понятие чисто отрицательное и по историческому происхождению, и по методологическому смыслу, и потому одному не может объединять что-либо. Эмпирическое значит прежде всего психология без души, Ланге, психология без всякой метафизики, Введенский, психология, основанная на опыте, Гевдинг. Едва ли надо пояснять, что и это по существу отрицательное определение. Оно ничего не говорит о том, с чем же имеет дело психология, каков ее положительный смысл. Однако объективный смысл этого отрицательного определения совершенно разный. Когда-то и теперь. Когда-то он ничего не маскировал. Задачей науки было освобождение от чего-то. Термин был лозунгом для этого. Сейчас он маскирует положительные определения, которые каждый автор вносит в свою науку, и истинные процессы, происходящие в науке. По существу, ничем иным, кроме временного лозунга, он и не мог быть. Теперь термин «эмпирическое» в приложении к психологии означает отказ от выбора определенного философского принципа, отказ выяснить свои конечные посылки, осознать собственную научную природу. Как таковой, этот отказ имеет исторический смысл и причину. Мы на них остановимся ниже. Но по существу о природе науки он ничего не говорит, он ее маскирует. Яснее всего выражено это у кантианца Введенского, но под его формулой подпишутся все эмпирики. В частности, тоже говорит Гевдинг. Все склоняются более или менее в одну сторону. Введенский дает идеальное равновесие. Психология обязана так формулировать все свои выводы, чтобы они были одинаково приемлемыми и одинаково обязательными как для материализма, так и для спиритуализма с психофизическим монизмом. А. И. Введенский, 1917 год, страница 3. Уже из этой формулы видно, что эмпиризм формулирует свои задачи так, что сразу обнаруживает их невозможность. В самом деле, на почве эмпиризма, то есть полного отказа от основных предпосылок, и логически невозможно, и исторически не было никакого научного знания. Естествознание, которому хочет уподобить себя этим определением психология, по природе своей, по неизвращенной своей сущности, всегда стихийно-материалистично. Все психологи согласны в том, что естествознание, как и вся человеческая практика, конечно, не решает вопроса о сущности материи и духа, но исходит из определенного его решения, именно из предпосылки объективно, вне нас закономерно существующей и познаваемой действительности. А это и есть, как неоднократно указывал Ленин, Самое существо материализма. Полное собрание сочинений, том 18, страница 149 и другие. Существование естествознания как науки обязано умению отделить в нашем опыте объективное независимо существующее от субъективного, и этому не противоречат отдельные философские истолкования или целые школы в естествознании, идеалистически мыслящие. Естествознание как наука сама по себе, независимо от его носителей, материалистично. Столь же стихийно, несмотря на различные идеи ее носителей, психология исходила из идеалистической концепции. На деле нет ни одной эмпирической системы психологии, все переходят за грань эмпиризма, и это так понятно. Из чисто отрицательной идеи ничего нельзя вывести, из так называемого воздержания, по выражению Веденского, ничего не может родиться. Все системы на деле переплескивали в своих выводах и уходили корнями в метафизику. Первым сам Веденский со своей теорией солипсизма, то есть крайнего выражения идеализма. Если же психоанализ откровенно говорит о метапсихологии, то неоткровенно всякая психология без души имела свою душу, без всякой метафизики свою метафизику. Основанная на опыте психология включала свое необоснованное на опыте. Короче, всякая психология имела свою метапсихологию. Она могла не сознавать этого, но от этого дело не менялось. Чулпанов, который больше всех в нынешнем споре укрывается за словом «эмпирическое» и хочет свою науку отграничить от области философии, находит, однако, что она должна иметь философскую надстройку и подстройку. Оказывается, есть философские понятия, которые нужно рассмотреть до изучения психологии, и исследования, предваряющие психологию, он называет подстройкой. Только с ней можно построить эмпирическую психологию. К. И. Чулпанов, 1924 год. Это не мешает ему страницей ниже утверждать, что психологию следует сделать свободной от какой бы то ни было философии. Однако в заключении он еще раз признает, что именно методологические проблемы – суть очередные проблемы современной психологии. Было бы ложно думать, что из понятия эмпирической психологии мы не можем узнать ничего, кроме отрицательной характеристики. Оно содержит указания и на положительные процессы в науке, прикрывающиеся этим именем. Словом «эмпирическая» психология хочет включить себя в ряд естественных наук. Здесь согласны все, а это весьма определенное понятие, и надо посмотреть, что оно обозначает в приложении к психологии. Рябо в предисловии к энциклопедии, героически пытающийся осуществить то соглашение и единство, о котором говорили Ланге и Вагнер, и потому показывающий всю его невозможность, говорит, что психология есть часть биологии, она не материалистична, не спиритуалистична, иначе она потеряла бы право названия науки. Чем же она отличается от других частей биологии? Только тем, что имеет дело с явлениями «spirituels», а не физическими. 1923 год. Какая малость! Психология хотела быть естественной наукой, но о вещах совершенно иной природы, чем те, с которыми имеет дело естествознание. Но разве природа изучаемых явлений не обусловливает характера науки? Разве возможно, как естественные история, логика, геометрия, история театра? И Чулпанов, настаивая на том, чтобы психология была такой эмпирической наукой, как физика, минералогия и тому подобное, конечно, не присоединяется этим к Павлову и тотчас же начинает вопить, когда психологию пытаются осуществить как настоящую естественную науку. О чем же он умалчивает в этом уподоблении? Он хочет, чтобы психология была естественной наукой, первое, о явлениях абсолютно другой природы, чем явления физические, второе, познаваемых совершенно иным способом, чем объекты естествознания. Спрашивается, при разном объекте, разном методе познания, что же может быть общего между естествознанием и психологией? Веденский, разъяснив значение эмпирического характера психологии, говорит, поэтому современная психология нередко характеризует себя еще как естественную науку о душевных явлениях, или как естественную историю душевных явлений. А. И. Введенский, 1917 год, страница 3. Но это значит, психология хочет быть естественной наукой о неестественных явлениях. С естествознанием роднит ее чисто отрицательная черта, отказ от метафизики, а не одна положительная. В чем здесь дело, блестяще разъяснил Джемс. Психологию должно излагать как естественную науку, его главный тезис. И никто не сделал так много, чтобы доказать неестественно-научную природу психического, как Джемс. Он разъясняет, все науки принимают на веру известные предпосылки. Естествознание исходит из материалистической предпосылки, хотя более глубокий анализ приводит к идеализму. Так же поступает психология. Она принимает другие предпосылки. Следовательно, она подобна естествознанию только в некритическом принятии на веру известных предпосылок. Сами же предпосылки противоположны. По свидетельству Рибо, эта тенденция есть главная черта в психологии XIX века. Наряду с ней он называет стремление дать собственный принцип и метод психологии, в чем ей отказывал Конт, поставить ее в такое отношение к биологии, в каком биология стоит к физике. Однако на деле первый автор признает, то, что называется психологией, содержит несколько категорий исследований, различных по цели и по методу. И когда, несмотря на это, авторы пытались прижить систему психологии, включить в нее Павлова и Бергсона, они продемонстрировали, что эта задача неосуществима. И в заключении Дюма формулирует: «Единство 25 авторов заключалось в отказе от онтологических спекуляций». 1924 год. К чему приводит такая точка зрения, легко угадать. Отказ от онтологических спекуляций эмпиризма, если он последователен, приводит к отказу от методологически конструктивных принципов построения системы, к эклектизму, поскольку он непоследователен, то он приводит к скрытой, некритической, путанной методологии. И то, и другое блестяще показали французские авторы. Психология реакции Павлова для них также приемлема, как интроспективная, но в разных главах книги. У авторов книги в манере описывать факты и ставить проблемы, даже в словаре, тенденции ассоционизма, рационализма, бергсонизма и синтетизма. Далее объясняется, что бергсонианская концепция применена в одних главах, язык ассоционизма и атомизма в других, бихевиоризм в третьих и прочее. Трайте хочет быть беспартийной, объективной и полной. Если же ей это не всегда удавалось, то, подытоживает Дюма, ведь различия в мнениях свидетельствуют об интеллектуальной активности, и в конце концов в этом она есть представительница своего времени и своей страны. Вот это верно. Различие в мнениях. Мы видели, как далеко оно заходит, только убеждает нас в невозможности беспартийной психологии сегодня, не говоря уже о роковой двойственности, Трайте де психологии, для которой психология то часть биологии, то относится к ней, как сама биология к физике. Итак, в понятии эмпирической психологии заключено неразрешимое методологическое противоречие. Это естественная наука о неестественных вещах, это тенденция методом естественных наук развить полярно противоположные им системы знания, то есть исходящие из полярно противоположных предпосылок. Это и отразилось гибельно на методологической конструкции эмпирической психологии и перешибло ей хребет. Существуют две психологии – естественно-научная, материалистическая и спиритуалистическая. Этот тезис, вернее, выражает смысл кризиса, чем тезис о существовании многих психологий. Именно в психологии существуют две, то есть два разных непримиримых типа науки, две принципиально разные конструкции системы знания. Все остальное есть различия в воззрениях, школах, гипотезах. Частные, столь сложные, запутанные и перемешанные, слепые, хаотические соединения, в которых бывает подчас очень сложно разобраться. Но борьба действительно происходит только между двумя тенденциями, лежащими и действующими за спиной всех борющихся течений. Что это так, что смысл кризиса выражают две психологии, а не много психологии, что все остальное есть борьба внутри каждой из этих двух психологий, борьба, имеющая совсем другой смысл и другое поле действия, что создание общей психологии есть дело не соглашения, а разрыва, эта методология давно осознала, и против этого никто не спорит. Отличие этого тезиса от трех направлений Корнилова заключается во всем объеме смысла кризиса. Первое. Не совпадают понятия материалистической психологии и рефлексологии у него. Второе. Не совпадают понятия эмпирической и идеалистической у него. Третье. Не совпадает оценка роли марксистской психологии. Наконец, здесь идет речь о двух тенденциях, проявляющихся в борьбе множества конкретных течений и внутри их. Никто не спорит о том, что создание общей психологии явится не третьей психологией к двум борющимся, а одной из двух. Что понятие эмпиризма содержит в себе методологический конфликт, который сознающая себя теория должна разрешить, чтобы сделать возможным исследование, эту мысль утвердил в общем сознании Мюнстерберг. В капитальной методологической работе он заявил: «Эта книга не скрывает того, что хочет быть воинствующей книгой, что она выступает за идеализм против натурализма. Она хочет обеспечить в психологии неограниченное право идеализму». Г. Мюнстерберг, 1922 год. Закладывая теоретико-познавательные основы эмпирической психологии, он заявляет, что это и есть самое важное, то, чего недостает психологии наших дней. Ее основные понятия соединены волей случая, ее логические способы познания предоставлены инстинкту. Тема Мюнстерберга – синтез этического идеализма Фихте с физиологической психологией нашего времени, ибо победа идеализма не в том, чтобы отмежеваться от эмпирического исследования, а в том, чтобы найти для него место в собственном кругу. Мюнстерберг показал, что натурализм и идеализм непримиримы. Вот почему он говорит о книге воинствующего идеализма, говорит об общей психологии, что она отвага и риск, не о соглашении и объединении идет речь. И Мюнстерберг прямо выдвинул требования о существовании двух наук, утверждая, что психология находится в странном состоянии, что мы несравненно больше знаем о психологических фактах, чем когда-либо до сих пор, но гораздо меньше знаем о том, что, собственно, есть психология. Единство внешних методов не может обмануть нас в том, что у различных психологов речь идет о совершенно различной психологии. Эту внутреннюю смуту можно понять и преодолеть только следующим образом. Психология наших дней борется с тем предрассудком, будто существует только один вид психологии. Понятие психологии заключает в себе две совершенно различные научные задачи, которые следует принципиально различать и для которых лучше всего пользоваться особыми обозначениями. В действительности существует двоякого рода психология. Смотри там же страницу 7. В современной науке представлены всевозможные формы и виды смешения двух наук в мнимое единство. Общее у наук – их объект, но это ничего не говорит о самих науках. Геология, география и агрономия – одинаково изучают Землю, конструкция, принцип научного знания здесь и там различны. Мы можем путем описания превратить психику в цепь причины действий, и можем представить ее как комбинацию элементов, объективно и субъективно. Если оба эти понимания довести до конца и придать им научную форму, мы получим две принципиально различные теоретические дисциплины. Одна есть каузальная психология, другая – телеологическая и интенциональная. Существование двух психологий столь очевидно, что его приняли все. Разногласия проявляются только в точном определении каждой науки. Одни подчеркивают одни оттенки, другие – другие. Было бы очень интересно проследить эти все колебания, потому что каждый из них свидетельствует о какой-то объективной тенденции, прорывающейся к одному или другому полюсу, а размах диапазон разноречий показывает, что оба типа науки, как две бабочки в одном коконе, еще существуют в виде невыделившихся тенденций. Но нас интересует сейчас не разноречие, а то общее, что есть за ними. Перед нами стоит два вопроса. Какова общая природа обеих наук и каковы причины, приведшие к раздвоению эмпиризма на натурализм и идеализм? Все согласны в том, что именно эти два элемента лежат в основе обеих наук, что, следовательно, одна есть естественно-научная психология, другая – идеалистическая, как бы ни называли их разные авторы. Вслед за Мюнстербергом все видят различия не в материале или объекте, а в способе познания, в принципе, понимать ли явление в категории причинности, в связи и в принципиально тождественном смысле, как и все прочие явления, или понимать их интенционально, как духовную деятельность, направленную к цели и отрешенную от всяких материальных связей. Дильтей, который называют науки объяснительной и описательной психологией, возводит раздвоение к Вольфу, разделившему психологию на рациональную и эмпирическую, то есть к самому возникновению эмпирической психологии. Он показывает, что раздвоение не прекращалось на всем пути развития науки и вновь вполне осознало себя в школе Герберта, 1849 год, в работах Вайнца, Дильтей, 1924 год. Метод объяснительной психологии совершенно тот же, что и у естествознания. Ее постулат «нет ни одного психического явления без физического» приводит ее к банкротству как самостоятельную науку, а дела ее переходят в руки физиологии. Описательная и объяснительная психология имеют не тот смысл, что в естественных науках. Систематика и объяснение – две основные части и по Бинцвангеру. Современная психология – это учение о душе без души. Внутреннее, противоречивое, раскладывается на две части. Описательная психология стремится не к объяснению, а к описанию и пониманию. То, что поэты, в особенности Шекспир, дали в образах, она делает предметом анализа в понятиях. Объяснительная, естественно-научная психология не может лечь в основу наук о духе. Она конструирует детерминистическое уголовное право, не оставляет места для свободы, она не мирится с проблемой культуры. Напротив, описательная психология будет основанием наук о духе, подобно тому, как математика – основа естествознания. В. Дильтей, 1924 год, страница 66. Стаут прямо отказывается называть аналитическую психологию естественной наукой. Она наука положительная в том смысле, что ее область – факт реальная, то, что есть, а не норма, не то, что должно быть. Смотри за текстовой комментарий 53. Она стоит рядом с математикой, естествознанием, гносеологией, но она не физическая наука. Между психическим и физическим устанавливается такая пропасть, что нет возможности уловить их взаимоотношения. Никакая наука о материи не находится в таком соотношении с психологией, в каком химия и физика с биологией, то есть в отношении более общих и более частных, но принципиально однородных принципов. Г. Стаут, 1923 год. Л. Бинцвангер за основное разделение всех проблем методологии берет естественно-научное и неестественно-научное понятие психического. Он разъясняет прямо и ясно, что есть две в корне различные психологии. Ссылаясь на Зигварда, он называет источником раскола борьбу против естественно-научной психологии. Это ведет нас к феноменологии переживаний, основе чистой логики Гуссерля и эмпирической, но не естественно-научной психологии. Апфендер, К. Ясперс. Смотри за текстовые комментарии 54 и 55. Противоположную позицию занимает Блейлер. Он отклоняет мнение Вунта о том, что психология – не есть естественная наука, и вслед за Рикертом называют ее генерализующей, хотя имеет в виду то же, что Дильтей подобъясняющей или конструктивной. Мы не будем сейчас рассматривать вопрос по существу, как возможна психология в качестве естественной науки, при помощи каких понятий она конструируется. Это все спор внутри одной психологии, и он составляет предмет положительного изложения следующей части нашей работы. Больше того, мы оставляем открытым и другой вопрос, действительно ли психология есть естественная наука в точном смысле. Мы употребляем вслед за европейскими авторами это слово, чтобы наиболее ясно обозначить материалистический характер этого рода знания. Поскольку западноевропейская психология не знала или почти не знает проблемы социальной психологии, постольку этот род знания совпадает для нее с естествознанием. Но это еще особая и очень глубокая проблема – показать, что психология возможна как материалистическая наука, но она не входит в проблему смысла психологического кризиса как целого. Из русских авторов, сколько-нибудь серьезно писавших по психологии, почти все принимают это разделение, конечно, с чужих слов, что показывает, до какой степени общепризнаны эти идеи в европейской психологии. Ланге, приводя разногласия Виндельбанта и Рикерта, относящих психологию к естествознанию, с Вундтом и Дильтеем, склонен различать вместе с последним две науки. Н.Н. Ланге, 1914 год. Примечательно, что он критикует Натторпа как выразителя идеалистического понимания психологии и противопоставляет ему реалистическое или биологическое понимание. И однако Натторп, по свидетельству Мюнстерберга, требовал с самого начала того же самого, что и он, то есть субъективирующей и объективирующей науки о душе, то есть двух наук. Сливая ту и другую точки зрения в одном постулате, Ланге отразил в своей книге обе непримиримые тенденции, считая, что смысл кризиса в борьбе с ассоциационизмом. Он с полным сочувствием излагает Дильтея и Мюнстерберга и формулирует: «Оказалось, две разные психологии. У психологии обнаружились два лика, как у Януса, один обращенный к физиологии и естествознанию, другой к наукам о духе, к истории социологии. Одна наука о причинностях, другая о ценностях. Казалось бы, остается выбрать одну из двух, а Ланге соединяет обе». Так же поступает Чулпанов. В нынешней полемике он заклинает верить ему, что психология – материалистическая наука, и приводит в свидетели Джемса, и ни словом не упоминает о том, что ему принадлежит идея двух психологий в русской литературе. На ней, идее, стоит остановиться. Он излагает вслед за Дильтеем, Стаутом, Мейнонгом, Гуссерлем идею аналитического метода. Если естественно-научной психологии присущ индуктивный метод, то описательную психологию характеризует аналитический метод, приводящий к познанию априорных идей. Аналитическая психология есть психология основная. Она должна предварять построение детской, зоо- и экспериментально-объективной психологии и лечь в основу всех видов психологического исследования. Как будто не похоже на минералогию и физику, на полное отделение психологии от философии и от идеализма. Кто хотел бы показать, какой скачок сделал в психологических воззрениях с 1922 года Чулпанов, должен остановиться не на общефилософских его формулах и случайных фразах, а на его учении об аналитическом методе. Чулпанов протестует против смешения задач объяснительной психологии и описательной, разъясняя, что одна находится в решительной противоположности к другой. Чтобы не оставить сомнения, что это за психология, которой он приписывает первенствующее значение, он приводит ее в связь с феноменологией Гуссерля, его учением об идеальных сущностях, и поясняет, что эйдос, или сущность Гуссерля, это идеи Платона с некоторыми поправками. Для Гуссерля феноменология относится к описательной психологии так, как математика к физике. Первые, как геометрия, есть наука о сущностях, об идеальных возможностях, вторые – о фактах. Феноменология делает возможной объяснительную и описательную психологию. Для Чайтанова, вопреки мнению Гуссерля, феноменология в некоторой части покрывается аналитической психологией, а метод феноменологический вполне тождествен методу аналитическому. Несогласие Гуссерля видеть в эдетической психологии то же самое, что феноменология, Чайтанов объясняет так. Под современной психологией он разумеет только эмпирическую, то есть индуктивную, между тем, как в ней есть и феноменологические истины. И так выделять феноменологию из психологии не надо. В основу экспериментально-объективных методов, которые робко защищает Чайтанов против Гуссерля, должен быть положен феноменологический. «Так было, так будет», – заканчивает автор. Как сопоставить с этим утверждение, что психология только эмпирична, исключает по самой природе своей идеализм и независимо от философии? Мы можем резюмировать. Как бы ни называть рассматриваемое разделение, как бы ни подчеркивать оттенки смысла в каждом термине, основная суть вопроса остается той же везде и сводится к двум положениям. Первое. Эмпиризм в психологии на деле исходил столь же стихийно из идеалистических предпосылок, как естествознание из материалистических, то есть эмпирическая психология была идеалистической в основе. Второе. В эпоху кризиса эмпиризм по некоторым причинам раздвоился на идеалистическую и материалистическую психологии. О них ниже. Различие слов поясняет и Мюнстерберг как единство смысла. Мы можем наряду с каузальной психологией говорить об интенциональной психологии или о психологии духа наряду с психологией сознания или о психологии понимания наряду с объяснительной психологией. Принципиальное значение имеет лишь то обстоятельство, что мы признаем двоякого рода психологию. Г. Мюнстерберг, 1922 год, страница 10. Еще в другом месте Мюнстерберг противопоставляет психологию содержания сознания и психологию духа, или психологию содержания и психологию актов, или психологию ощущений и интенциональную психологию. В сущности, мы пришли к давно установившемуся в нашей науке мнению о глубокой двойственности ее, пронизывающей все ее развитие, и таким образом примкнули к бесспорному историческому положению. В наши задачи не входит история науки, и мы можем оставить в стороне вопрос об исторических корнях двойственности и ограничиться ссылкой на этот факт и выяснением ближайших причин, приведших к обострению и разъединению двойственности в кризисе. Это в сущности тот же факт тяготения психологии к двум полюсам, то же внутреннее наличие в ней так называемой психотелеологии и психобиологии, которые де Соар назвал пением в два голоса современной психологии и которая, по его мнению, никогда не замолкнет в ней.